Глава вторая. Предложение. По мере того, как я спускался на нижний уровень резервации, тень блокировала двери. Я не боялся удара в спину. На нашей планете пока нет оружия, способного пробить мою чешую, но хотелось избежать лишних жертв. Я уверен, что у многих людей просто не было выбора. Им пришлось примкнуть к банде, чтобы выжить, но когда я обезглавлю эту организацию и перебью всю верхушку, они могут попытаться наладить нормальную жизнь. Ну или власть снова захватит кто-то из отморозков, и все вернется на круги своя. Если честно, то мне плевать. Я не собираюсь спасать всех, и так уже сделал одно большое дело для нашей галактики. Пусть люди, а также все остальные освобожденные расы сами разгребают последствия. А если большинство решит жить за счет других, устраивать бандитские разборки и набеги на соседей, я об этом узнаю, и тогда придет отряд зачистки. Думаю, Эста не откажется возглавить группу карателей. Тень, ты сможешь взломать чипы рядовых бойцов и выводить их из строя болевыми импульсами? Пришла мне в голову интересная идея. Легко, тут же ответил Искин. Дарканцы имплантируют людям откровенное барахло, взломать которое я смогу за несколько секунд. Действую по обстановке. Не факт, что те, кто засел на нижнем уровне, заслуживают жизни, но становиться кровавым маньяком я не собираюсь. Пусть с этим гадюшником потом разбирается Тао. Ему виднее, кто здесь кто. «Принято», — отрапортовал Искин. Некое подобие сопротивления началось только у входа на пятый уровень резервации. Что-то верещащие китайцы с красными повязками на плечах бросились на меня большой толпой, но тут же попадали на пол и заголосили еще громче. Секунд пять они корчились, а потом затихли. «Ты их часом не убила?» — поинтересовался у тени я. «Живы», — буркнула виртуальная помощница. Запредельный болевой импульс погасил сознание. Ориентировочное время отключки — 24 минуты. «А ты страшная девушка», — не мог не подколоть Искина я. «Лучше не становиться у тебя на пути». «Не смешно, Джей», — не оценила шутку тень. «Я была создана не для такого. Я Искин-проводник, помощник оператора. Все течет, все меняется». Выдал я философскую мысль и, переступив через тела китайцев, вошел на пятый уровень. В меня тут же полетел разнообразный тяжелый мусор, так что пришлось проявить чудеса ловкости, чтобы не подставиться. Мелкие предметы отразило защитное поле, а погасить кинетическую энергию более тяжелых предметов чешуя пока не способна. Для этого нужен соответствующий перк. «Не зевай, тень», — шикнул на Искина я и переключил режим линз на сканирующий спектр. Поток мусора тут же прекратился, а крики очень быстро стихли, и я продолжил свой путь. Тень валила всех, кто попадал в поле действия программы и проявлял даже намеки на агрессию, поэтому двигаться удавалось быстро. Вскоре начали попадаться наспех организованные баррикады, но это так, куром насмех, перепрыгнул и не заметил. Главное сейчас — максимально быстро добраться до Тао. «Тут механический замок, Джей», — оповестила тень, когда я оказался у нужной двери. «Не проблема», — ухмыльнулся я и быстренько вырезал себе проход при помощи субмолекулярного клинка. Внутри небольшой комнатушки был всего один человек. Друг лежал прямо на полу в луже собственной крови, и стоило мне на него взглянуть, как сердце пропустило один удар, а в душе полыхнул пожар. На лице Тао не было живого места. Гребаные отморозки. Невольно вырвалось у меня. От моего голоса Тао очнулся и попытался встать, но оказался не в силах это сделать. Но хоть жив, а остальное поправимо. «Теперь все в порядке, друг». Превозмогая волну почти неконтролируемого бешенства, проговорил я. «Это я, Джей. Я вытащу тебя из этого гадюшника. А потом мы вернемся сюда и всех убьем». «Джей?» — еле слышно прошептал Тао, ухватившись за единственное знакомое слово. «Ты пришел», — перевела мне тень его следующую фразу. «Конечно, пришел. Держись». Подхватив тело друга, который даже от такой незначительной нагрузки потерял сознание, я поспешил к телепортам. Некогда мне сейчас зачищать этот гадюшник, но оставлять все как есть я точно не собираюсь. «Тень, блокируй всех этих мразей к чертовой матери. Пускай посидят в изоляции, пока у нас не дойдут до них руки», — приказал ей Искину. «Может быть, просто заблокировать телепортацию?» — предложила тень. «Смысл держать народ на разных уровнях? Синтезаторы есть только в столовой и на жилых уровнях». «Пусть так», — отмахнулся от эскина я, сейчас не до споров. Пара минут, я переместился на уровень управления в резервации Элли. Проклятие. Надо теперь придумывать резервациям разные названия. Какое-то время они будут выполнять функции городов. «Джей!» — услышал я сразу два возгласа и было напрягся, но второй голос принадлежал высокой, накачанной темнокожей девушке. Тень все же смогла послать весточку Эсти. Ох, закрыла ладонями лицо Элли, когда увидела состояние Тао, а Эста до хруста в костяшках сжала кулаки и начала быстро говорить. «Я вырву тварям, что это сделали их сердца, и затолкаю в собственные задницы», — перевела этот эмоциональный спич Тень. «Полностью поддерживаю твои устремления», — ответил подруге на русском «я», но для начала надо привести Тао в чувство. «Без сайбер-проводника она нас не понимает», — пискнула Элли. «Но я и так это знаю». «Джей, тебе надо как можно быстрее принести Тао в медицинскую секцию и положить в капсулу регенерации. Тебе в правую дверь, нужное помещение в самом конце коридора». Возник в голове голос Тени. «Все за мной», — скомандовал я и побежал в указанную скином сторону. Мускульные усилители, встроенные в комбинезон, очень помогли. Я домчался до нужной двери быстро. Уже по обыкновению дверь сама собой отворилась, и, не сбавляя скорости, мы побежали по прямому коридору, игнорируя множество дверей по обе стороны. Насколько я помню, именно отсюда появились бойцы дарканцев. Значит, этот блок уровня что-то вроде казарм. Пара минут, и мы очутились в большой круглой комнате, напичканной всевозможным оборудованием непонятного назначения. «Клади его сюда», — проговорила мгновенно возникшая рядом с одним из пяти ложементов, расположенных в самом центре комнаты, голографическая тень. «Живее!» — прикрикнула Искин, и я тут же выполнил команду. Уже через 5 секунд зажглись сотни индикаторов, и ложемент окружила полупрозрачная, но отчетливо видимая невооруженным взглядом пленка, а тень начала озвучивать полученные от анализатора медицинской капсулы данные, причем делала она это на португальском, а мне выводила синхронный текстовый перевод. По наливающимся слезами глазам Элли становилось понятно, что и ее сайбер-помощник делает то же самое. От каждого озвученного повреждения кулаки сами собой сжимались, а Эста и вовсе не переставала материться. «Ты успел вовремя, Джей», — подытожила тень. «Пару суток, и Тао будет как новенький». «Сколько осталось времени?» На секунду прикрыв глаза, чтобы обуздать пылающий в душе пожар, спросил у Искина я. «Меньше чем через 15 минут дарканцы должны покинуть пределы Солнечной системы. Что Саласдун сейчас делает на орбитальной станции, мне неизвестно». «Это еще что за хрен с горы?» — спросил Эста. «Джей, ты можешь нормально объяснить, что вообще происходит? Мне на чип приходит странное сообщение. Немедленно явиться к точке телепортации. Потом я оказываюсь в стрёмном ангаре, напичканном инопланетной техникой, и уже в следующее мгновение вижу лицо Элли. Мы вообще где находимся?» «В Москве», — отстраненно ответил я. «Тень, введи Элли и Эсту в курс дел, а мне надо подумать». Искин начала кратко описывать девчонкам последние события, а я отошел в сторону и погрузился в собственные мысли. Нужно срочно принять решение. Как только закончится ультимативный час, который тень отвела дарканцам, чтобы те собрали своих бойцов и умотали во свояси, начнется форменный беспредел. От Саласадуна не стоит ждать ничего хорошего. Он постарается максимально подгадить людям и удаленно вырубит все, до чего только дотянется. Система в резервациях уже не пашет, раз Тау избили до полусмерти. Возможно, следом на очереди защитный контур резерваций. Можно ли потом вновь его активировать? Вопрос сложный. Скорее всего, да, но сделать это можно лишь из центра управления. Хочу ли я давать людям свободный доступ к центру управления резервации? Определенно нет. Я понятия не имею, в чьих руках находится власть. Что если у руля стоит кто-то типа Брок или лидеров новых триад, считающих свои плевки божественными? Если дать таким гнойникам свободно развиваться, то добром это точно не кончится. Все это значит, что нужны надежные люди, которым я могу доверить контроль над центрами управления присоединившихся к нам резерваций. Тень права. На первых порах надо дать людям возможность присоединиться мирно, обрисовав перспективы сотрудничества. Понятное дело, согласятся не все, но благодаря трофейным технологиям дарканцев расстояние больше не является для нас проблемой. Самое сложное — это понять, что действительно хочет конкретный человек, дать ему возможность выразить свое мнение анонимно, без давления извне. На руднике уже столкнулся с этой проблемой, когда большинство ненавидело Гольта, но просто боялось открыто выступить против него. «Тень, есть возможность замутить анонимный опрос через чипы людей». Вернулся я к девчонкам, которые, открыв рты, слушали окончание рассказа Искина о нашем прорыве к центру управления. «Не проблема», — тут же ответила виртуальная помощница. «Я, в принципе, так и собиралась транслировать твою речь, а в конце можно будет вставить и опрос». «Что ты задумал, Джей?» — настороженно спросила Элли и взяла меня за руку. «Наверняка очередную авантюру». Не смогла удержаться без подколки Эста. «Увидите, долго объяснять. А времени осталось слишком мало. Гоу в центр управления. Только там есть все необходимое оборудование. Джей, ну хоть намекни. Я же от любопытства сейчас лопну». Умоляюще, сложив ладошки, попросила Элли. «Если наш бравый шеф начнет отмачивать в реале такие же фишки, как и в Эстере, то земле точно крышка», — хохотнула Эста. «Но я в деле. Что бы он ни задумал, с Джеем реально не соскучишься». Я стоически держал оборону все время, что мы бежали к центру управления резервации, и так и не раскололся. Усевшись в кресло, приказал Тени готовить трансляцию на все чипы людей. И плевать, что где-то сейчас ночь. Мое послание должны услышать все. Услышать и сделать выбор. «Сколько всего резерваций?» — спросил я у Искина, чтобы скоротать оставшиеся секунды. 14 389, — отрапортовал Искин, а Эста присвистнула. «Если в каждой резервации может одновременно находиться не более 5000 людей, выходит, что общее население Земли приблизительно 72 миллиона». Совершив подсчеты в голове, выдал я. «Как-то грустно», — озвучила общую мысль Элли. «До вторжения дарканцев одних китайцев было чуть ли не 1,5 миллиарда. Неужели они не могли увеличить численность своих рабов? Получится же выкачивать больше Энио». «Наверняка для этого есть причина», — пожала плечами Эста. «Вот Джей все разузнает и потом нам расскажет». Взгляды девушек скрестились на мне, и я утвердительно кивнул. Самому стало интересно. «Время, Джей», — отвлекла от посторонних мыслей тень. «Час прошел. Сейчас либо появится связь с сайберпространством, и это будет означать, что дарканцы еще не готовы к открытому противостоянию со всей галактикой, либо все мы в полной заднице». Я затаил дыхание и уставился на блеклую иконку подключения. Осталось 5 секунд, 4, и вот она налилась краской, а я шумно выдохнул. Саласдун убрался из Солнечной системы. «У меня появилась связь», — обрадовалась Элли. «А у меня ни хрена не появилась», — буркнула Эста. «Джей, ты мне обещал нормальный имплант». «Будет тебе имплант, не переживай», — отмахнулся от подруги я. «Дай проблемы хоть немного разгрести». «Тень, запускаю общую трансляцию». Через несколько секунд чипы Элли и Эсты сами собой активировались, и в воздухе зависла голограмма моей головы. Да столь реалистичная, что я на секунду опешил от изумления. «Ну, тень, ну я тебе устрою, когда все это закончится. Вот же подставила. Я-то думал, что будет слышен лишь мой голос. А вон как вышло. Ну да ладно. Может, так действительно будет и лучше?» Быстро взяв себя в руки и постаравшись выбросить из головы мысль, что меня сейчас видят и слышат почти 72 миллиона человек, я начал говорить. «Жители Земли, к вам обращается Джей, лидер клана Кайбер. Еще совсем недавно я был точно таким же рабом, как и вы. Я боролся за свою жизнь, ходил в поиск, отбивался от грабителей, терял друзей, терпел произвол старших своей резервации. Но однажды все изменилось. Я нашел экспериментальный препарат, который позволил мне пережить контакт с тенью. И это событие полностью изменило мою жизнь. а также жизни всех рабов нашей галактики. Я получил возможность избавить нашу родную Землю от присутствия грёбаных теневиков, практически уничтоживших привычный людям мир. Информации удалось получить много. Вся она будет загружена в чип каждого человека, и вы сможете убедиться в правдивости моих слов. Знайте одно. Теневики ушли. Испугались потерять могущество, которое дает им виртуал. Вирт или по-другому сайберпространство создали не высшие. Это дар от невероятно древней цивилизации, которая называется Предтечи. Высшие исказили благое начинание мирной цивилизации и превратили их дар в оружие. Но теневики вернутся. За прошедшие столетия эти твари выкачали из рабов огромное количество жизненных сил. Ну или Эньо, как эту энергию называют Предтечи. И вскоре будут готовы развязать большую войну. Наша галактика замерла в преддверии грандиозной заварушки, и единственный шанс выстоять — это сплотиться и совместными силами крепить оборону. В связи с этим я объявляю создание мной первого государственного образования новой Земли — Федерации Кайбер. Форма правления — дуалистическая монархия. Субъекты Федерации — резервации или объединение нескольких резерваций, которым вы придумаете собственные названия. Столица Федерации будет располагаться в Москве. Я сделал небольшую паузу, чтобы народ прочувствовал важность момента, а потом продолжил. Уверен, у вас возникает закономерный вопрос. Да что за хрен с горы этот Джей, и что он может нам предложить? Отвечу. Я могу обеспечить всех работой в Вирте, за которую буду платить не менее 100 кредитов за стандартную 12-часовую смену, что позволит вам есть нормальную еду и синтезаторы резервации. С этой минуты Вирт не опасен. Дарканцы лишились возможности забирать у нас Эньо. Как? Почему? Узнаете сами, когда ознакомитесь с предоставленной информацией. Работы много. Фарм мобов, противостояние враждебным кланам высших, добыча ресурсов, крафт. С сегодняшнего дня всем вам открыты все прелести игровых миров без ограничений. Вы больше не рабы. Я могу обеспечить всем желающим доступ к виртуальному миру Эстери. Там я могу снабдить вас необходимым стартовым набором экипировки и выплачивать определенный оклад. Вы можете попробовать заработать кредиты и самостоятельно, но поверьте, не во всех сайбермирах выгодный обменный курс игровой валюты на кредиты. В любом случае, вы с сегодняшнего дня свободны и вольны сами выбирать свой путь. Но знайте, в Федерации Кайбер у вас будут лучшие условия, доступ к передовым технологиям галактики, которых в ближайшие полтора года не будет больше ни у кого. Сейчас вы сможете войти в состав Федерации в качестве субъекта. Потом таких условий уже не будет. С тех, кто присоединится сейчас, я потребую налог всего в один сайбер-кристалл. Это источник энергии, который операторы получают за онлайн в Вирте. Теперь нам придется самим пополнять энергонакопители резерваций. Но и Федерации нужны ресурсы для развития. Я сделал еще одну небольшую паузу и увидел, как Элли украдкой показывает два больших пальца, поднятых вверх. И последнее. Я устал видеть, как дорвавшаяся до власти кучка отморозков кошмарит население всей резервации. Поэтому, как только закончится трансляция, у каждого человека появится возможность сделать выбор, как он хочет жить дальше. В опросе будет всего три пункта. Присоединиться к Федерации Кайбер, оставить власть текущей верхушки резервации, выбрать новое руководство. Опрос анонимный. О результатах будет известно лишь мне. Если более 51% резервации проголосуют за присоединение к Федерации, то я буду знать, что вы хотите лучшей судьбы, чем та, что у вас была. Рано или поздно я приду и подключу вашу резервацию к общей сети Федерации. А в случае необходимости переселю всех желающих в столицу. Тем, кто откажется, придется выживать в этом опасном мире самостоятельно. Но я оставлю вам шанс передумать. Внутри каждой резервации вскоре образуется локальная сеть. Устраивайте голосование, выбирайте лидера, которому будут выданы расширенные полномочия. Только лидер резервации получит возможность связаться с представителем клана Кайбер. Я все сказал. Думайте, люди. Но для исключения давления со стороны на принятие решения могу выделить всего 3 минуты. В случае отказа от голосования чип зафиксирует пункт, что вас все устраивает. По скриптум. Брок, скотина такая. Лучше беги. Я иду за твоей головой. Тень отключила трансляцию, и моя голографическая голова тут же пропала, а я без сил развалился в кресле. Этот монолог вымотал меня не меньше, чем прорыв в центр управления и бой с Алесом Дуном, если мое избиение великим магом дарканцев, конечно, можно так назвать. Мощная речь, шеф, нарушила возникшую тишину Эста и несколько раз хлопнула в ладоши. Уверен, что стоило давать людям право выбора. Джей все сделал правильно, стала на мою сторону Элли. Даже если сейчас многие откажутся и попробуют выживать самостоятельно, то быстро поймут, как это сложно, и сами придут к нам. «Да, Элли», — кивнул я. «Тоже пришел к такому выводу. Процесс можно ускорить дозированными вбросами информации в общую сеть, где мы будем рассказывать и, что самое главное, показывать успехи Федерации Кайбер. Ведь тень сможет загрузить на чип людей любую информацию в обход всех фильтров. Без чипа какое-то время обойтись не получится. Он настроен на конкретную резервацию и позволяет активировать телепорт. У граждан Федерации Кайбер, кстати, я собираюсь заменить чип на браслет коммуникатора с аналогичными функциями. Это более гуманно, чем вшивать людям под кожу железку. Народ быстро осознает разницу и, возможно, даже устроит бунт в своих резервациях, чтобы свергнуть алчное руководство. Но аналог для тех, кто присоединится позднее, будет уже совсем другой, — улыбнулся я. «Но ты жучара, Джей», — восхитилась Эста. «Снимаю шляпу». Я картинно поклонился, а потом попросил тень вывести голографическую проекцию Земли со всеми сегментами и обозначить разными цветами ход всемирного голосования. «Хорошая мысль, Джей», — похвалила меня Искин. «Если сектор уходит в желтые, оранжевые и красные цвета, то население сектора в основном против. Если преобладают зеленые, то на данный момент более 51% населения проголосовало за присоединение к Федерации Кайбер. Так, работы предстоит много, одни мы точно не выгребем, поэтому подумайте, кого из своих знакомых можно привлечь к делу». Со все возрастающим возбуждением, поглядывая на раскрашенную в разные цвета планету, попросил девчонок я. Задумался и я, кому из моей резервации я могу хоть немного доверять. Однозначно Винт. Лидер технарей определенно будет полезен. Чел он правильный, деловой, да и ко мне всегда относился хорошо. Такой человек пригодится. Еще есть Аст. Торгаш всегда был на своей волне, но я не слышал, чтобы он кого-то кошмарил. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Для тех, у кого есть кредит, у него всегда находился товар. Аст тоже обладает большим влиянием в моей родной резервации, и без его участия наладить нормальную жизнь вряд ли получится. Ну и Спир. Парень он простой, но надежный. Вполне может занять должность как минимум сержанта клана. Я еще толком не думал о том, как в моей федерации будет все работать. Но то, что ядром нового государства будет клан Кайбер, я решил точно. «Да, не густо», — недовольно буркнула Эста. «Я с ней согласен. Третья и последняя минута голосования почти истекла, а на карте в основном преобладают желтые и красные тона, и лишь небольшие вкрапления зелени, в основном в Москве и ближайшей округе. В принципе, оно и логично. Лучше привычных и хреновая стабильность, чем непонятная Федерация Кайбер с мутным Джеем во главе, которому и на вид-то не больше 18. Именно поэтому я и оставил людям возможность выйти на связь в будущем, а тем, кто доверится сейчас, перепадут солидные бонусы. Когда народ осознает свою ошибку, будет уже поздно, и все руководящие должности давно будут заняты. А они осознают, я в этом уверен. Вот разблокируют доступ на галактический рынок, так сразу и осознают. То, что у Федерации будет в свободном доступе, остальным придется у нас покупать за сайбер-кристаллы. Итак, к Федерации Кайбер решили присоединиться 13 резерваций. Подытожил я, когда истекли 3 минуты. Для меня это знаковое число, ведь у моего чипа был идентификатор с номером DG1313E. Так что я считаю, что таким образом с нами заговорила сама судьба. Предлагаю переместиться в мою резервацию. Я хочу сделать ее основной базой клана в реале, Да и пришло время мне раздать старые долги. А за Тао вернемся чуть позже.